Он вышел один против шестерых. Старый ветеран Кассариец и преградил путь. Его клыкастая маска зловеще поблескивала в свете фонарей, сухие пальцы лежали на рукояти боевого топора. «Мужчинам запрещено входить», — произнес он свою фразу. «Священный обед, свет дающих». Капитан Равс коснулся груди и сказал учтиво: «Ильхан Шан, Гаштар, у нас нет желания кому-то навредить. Просить о помощи нас вынуждают обстоятельства. В твоем доме завелся Дарншук. Его нужно изгнать, пока твои подопечные не погибли. Ты и сам это знаешь». Косариец не сдвинулся с места. Однако глухо ответил: «Знаю. У меня приказ никого не впускать». «Чей?» «Хозяйки Равены». «Госпожа Равена мертва», — подала голос декан Милойера. «Самая старшая из послушниц теперь я. И я прошу, хочешь, приказываю, пропустить этих людей внутрь». Уродливая звериная маска воззрилась на нее. Раздалось короткое «нет». «Разговоры тут не помогут», — покачал головой Хорва. «Косарийские стражи самые упертые в мире. Даже если тут потоп начнется, он с места не сойдет». «Знаю», — вздохнул Рафс. «Может, я одна зайду?» — предложила Пятрикса. «И что вы там одна сможете сделать?» — покачал головой капитан. «Есть другой способ. Не хотел к нему прибегать». Хорва изобразил арбалет, но Рафс отрицательно махнул рукой. «Гаштар», — обратился он к воину, — «то есть ты понимаешь, что мы пришли помочь, но не можешь нарушить приказ?» Косариец медленно кивнул. «Тогда я воспользуюсь правдой лезвий. Вейгарвеш, я правильно произнес?» Страж вновь кивнул. Сказал холодно: «Я вправе убивать». «Мы вправе не убивать», — согласился капитан. Повернулся к Жаргалу, тихо сказал: «Твой выход. Только аккуратно». Стоящий рядом с Максимилианом цапля восторженно охнул. Экзорцист и сам вдруг испытал азарт от предвкушения чего-то интересного. «Боги пресветлые! У нас там демон сидит, а мы тут хрен знает чем занимаемся!» — сокрушенно выдохнул Хорва, присаживаясь на лавку у стены. Жаргал, кажущийся огромным по сравнению с худым косарийцем, вышел вперед, разминая плечи и шею. В его руке появился топор и легко перепрыгнул из ладони в ладонь. Косариец встал к нему полубоком, заведя свободную руку за спину. Максимилиан увидел, что в ней блеснуло лезвие кинжала. Они не приветствовали друг друга, не произносили речей или девизов. Просто в какой-то момент косариец шагнул вперед, делая секущий удар топором, а Жаргал ушел в сторону, контратакуя. Обменявшись парой коротких выверенных ударов, не принесших, правда, результата, закружили вокруг друг друга, словно два волка на поляне. Вся сухая медлительность старого стража куда-то улетучилась. Он перетекал с места на место, не делая ни одного лишнего движения. Жаргал, который, казалось, должен был снести и растоптать невысокого противника, действовал осторожничая и выжидая. Страж сделал ложный выпад и чуть не поймал Жаргала на кинжал, когда тот вновь попытался уйти в сторону. Здоровяк чудом избежал лезвия под ребро, в ответ пнул косарийца в колено, и пока тот пытался восстановить равновесие, нанес удар. Ноги стража подкосились, и он рухнул на пол. На его затылке вздулась алая шишка с кровоподтеком. Жаргал пожалел старика, ударил обухом. Но как проворно. Хотя, будь страж на пару десятков лет моложе, бой получился бы куда дольше и интересней. «Долго возился», — прокомментировал Хорва. «Так, наконец, путь свободен. Эй, сними у него ключ шеи». «Я ему помогу», — сказал СЛЭ. «Мне внутрь нельзя». «Хорошо, если понадобишься, позовем», — кивнул Рафс. «Господа и дамы, прошу». Дверь малого зала приближалась, массивная, тяжелая. Максимилиан много раз представлял, что за ней, и теперь с волнением готовился увидеть нечто необычное. Хотя и сам не знал, что. Сам бы он вряд ли вошел через нее без страха, но в таком сопровождении бояться было нечего. Хотя, напомнил он себе, тут же стоило бы. Рафс протянул руку и снял с крюка плетеный из бичевы амулет с продолговатым молочным самоцветом в центре. Должно быть, это и был тот оберег с кристальным серпентином, о котором говорила Милойера. Ключ повернулся, лязгнул засов, и дверь начала медленно открываться, выпуская наружу свет, похожий на мерцание бликов на воде. Это было необычно, неожиданно и прекрасно. Зал казался больше, чем Максимилиан представлял. Должно быть, здесь когда-то проводили балы и пышные приемы. Высокие барочные своды сходились к каменным цветам на потолке, от них на тонких цепях свисали изящные круглые люстры. Стены из панелей светлого дерева создавали ощущение тепла и мягкости, наборный пол из зеленых и белых паркетин струился под ногами геометрическим рисунком. Высокие до потолка окна светились золотым, будто сквозь них в зал изливалось спокойное вечернее солнце. Между тонкими резными колоннами стояли укрытые самодельными балдахинами кровати, собранные, наверное, со всего замка. Длинный обеденный стол тянулся вдоль дальней стены, за ним импровизированный алтарь, серебристый диск, обрамленный позолоченным окладом в форме расходящихся лучей. Весь зал, воздух в нем, полнились светом, он буквально был осязаем, опускался на плечи, руки, заставлял искриться шерстинки на одежде, волосы, глаза. Это было похоже на сказку, на чудо. Хотелось упасть на колени и истово молиться, плача от счастья. «Свет единый!» — раздался восхищенный выдох Хорва. «Это как такое возможно?» «Милость божественная!» — отозвалась декан. «Теперь вы понимаете мою ответственность». «Так всегда было?» — спросил капитан Рафс. «Всегда. Мы видим в этом поддержку в тяжелые времена». Послушницы приюта заметили вошедших молчаливыми фигурами, вышли к столу. Все в серых балахонах, серых тканевых шапочках и полумасках, закрывающих верхнюю часть лица. Были тут и дети, девочки лет от 5 до 10, такие же тихие, безликие и безмолвные. Декан Милойера вышла вперед и встала перед послушницами лицом к команде Рафса, будто определяя сторону. Сказала, сложив руки перед собой. «Это сердце и душа Волонского приюта. Если где в замке и есть демон, то, как видите, не здесь». Капитан Рафс обвел зал взглядом, кивнул, будто соглашаясь. Сказал с сожалением: «Все нити ведут сюда, уважаемая Пеатрикса. Мы обязаны проверить. Вы поможете?» Декан выдержала паузу, потом кивнула. «На демона не подействуют привычные методы борьбы с паразитами». Капитан сразу стал деловитым, повернулся к команде. «Соль и серебро способны повлиять на его потустороннего двойника, но вряд ли навредят физическому телу. У нас есть способ уничтожить тварь, но прежде необходимо его найти». «Ошибки быть не может». Он протянул оберег с серпентином Хорва. «Проверь каждую. Жаргал, ты знаешь, что делать. Цапля, закрой дверь и никого не выпускай. Всем смотреть в оба, подмечать странное. Выполнять все, что я скажу. Рекис!» Максимилиан вздрогнул, вытянул шею, демонстрируя внимание. «Мальчик мой, подготовь белые камни, если остались. Могут пригодиться. Госпожа Милойера, можете приглашать по одной, чтобы нам не запутаться». Было видно, что декану неприятно происходящее, как и присутствие чужаков на ревностно оберегаемой территории. Но она не была глупой, слепой фанатичкой. Выдрать с корнем поселившуюся гниль было и в ее интересах. «Детей тоже будете проверять?» — спросила она. «Всех», — кивнул Рафс. Декан повернулась к послушницам, поманила ближайшую, тонкую и нескладную девчонку в балахоне с чужого плеча. Пояс на ней был, Максимилиан это подметил. Подошел Хорва с амулетом, за ним тенью следовал Жаргал. Вместо топора у здоровяка был его странный серповидный меч в ножнах. Девочка дернулась, отступила. «Не бойся, маленькая», — ласково сказал Хорва, — «я не трону». Сделал к ней шаг, но девочку словно кто-то дернул, разрывая дистанцию с мужчиной. При этом она не проронила ни звука. «Росси», — строго сказала Пеатрикса, — «стой на месте». «Да дело не в Росси», — хмыкнул Хорва, переворачивая перстни на левой руке. «Быстро нашли, думал, дольше провозимся». «Что?» — воскликнула Милойера. «Она?» «Постойте», — махнул рукой Рафс. «Хорва, проверь другую». «Гутана, подойди!» Пятрикса указала на ближайшую женщину, голос ее напряженно звенел. Женщина безропотно поравнялась с ней, замерла, опустив голову. Как только Хорва сделал шаг, невидимая рука оттащила ее назад. «Тварь играет с нами», — Винификарий повернулся к капитану. «Так мы ничего не добьемся, если только каждую силой держать». «Никакого насилия», — отрезала декан, — «они просто под чужим влиянием. Если не можете ничего с этим сделать, нам лучше уйти». «Ты чувствуешь что-нибудь?» — шепотом спросил у Максимилиана Цапля. «Ты там обычно что-то видишь нехорошее». Фурадор неопределенно дернул плечом. С тех пор, как они переступили порог, его тело охватил жар, но он не знал, в чем причина. Он ощущал, что здесь что-то не так, ощущал странное напряжение в воздухе, но такое же наверняка испытывали и остальные. Единственное, что мешало и отвлекало, был странный шум в голове, ненавязчивый, но постоянный. «Капитан, что делать?» — повернулся Хорва. «Нельзя тянуть. Неизвестно, когда эта тварь атакует. Может, ну его? Просто уедем?» «Постойте!» — выпалил Максимилиан, которому пришло внезапное озарение. «Госпожа Милойра, до Фалмута уже были подобные проблемы? Я имею в виду демоны, одержимость?» «Не было», — однозначно ответила декан. «Все началось здесь». «Или раньше». Теперь Максимилиан был уверен, что на верном пути. «Госпожа Милойра, помните, вы сказали, что во время пути сюда никто не заболел, не умер? Что вы даже немного приумножились? Что вы имели в виду?» Декан склонила голову на бок, вспоминая разговор. Ответила: «Нам по пути попался разбитый караван. В живых остался один младенец, девочка. Очень чистенькая, тихая. Мы не смогли ее бросить». «Ну, конечно», — протянул капитан. «Сколот!» «Кто?» — переспросил Максимилиан. «Слышал о насекомом, которого муравьи принимают за свою королеву. Они его кормят и защищают, а он в это время пожирает муравейник изнутри. У нас похожая тварь, сколот, убивающий ульи. Госпожа Милойра, где эта чистенькая и тихая девочка?» В самом дальнем углу, аккуратно под прикрытой решеткой воздуховода, на подушках, сидела женщина, убаюкивающая завернутого в пеленки младенца. Пеленки съехали, и женщине приходилось придерживать ткань рукой. Когда к ней подошли, послушница подняла голову. Ее губы были растянуты в улыбке. «Не шумите». Голос женщины был тихий и певучий, она словно говорила во сне. «Разбудите дитя». «А где ваш пояс?» — спросил Максимилиан. «Вот, подвязывала». Женщина с сожалением посмотрела на живой сверток в своих руках. «Да куда ты потерялся?» Жаргал сжал пальцы на рукояти меча. Хорва вытянул в сторону младенца оберег с самоцветом. Шум в голове взорвался многоголосым воем. То, что казалось ребенком, вытекло из рук послушницы, распласталось розовым тельцем на камнях, двигая бескостными ручками и ножками. Плывущее, словно слепленное из желе, лицо с раскрытым ртом, слепые, будто нарисованные глаза, золотистые волосы, живущие своей жизнью. Хорва отпрянул. Пальцы Жаргала побелели на рукояти меча. Все послушницы и дети словно танцевали на цыпочках, хрипя и неестественно изгибая шеи. Казалось, они подвешены на невидимых виселицах, и жизнь вот-вот покинет каждую из них. «Стойте!» — завопила Пятрикса, бросаясь между демоном и Жаргалом. «Он убьет их!» «Назад!» — рявкнул Рафс. «На выход!» Команда потянулась к двери, а Максимилиан не мог. Он с ужасом понимал, что нечто внутри него требует напасть, что пальцы превратились в стальные крюки, а зубы сами собой обнажились в скрипучий оскал. И будто кто-то еще смотрел его глазами, жадно и пронзительно. Это продолжалось миг, после чего голова закружилась, а от жара все тело пробил пот. Кто-то подхватил его, помог выйти, усадил на лавку в коридоре. Это оказался Жаргал, как обычно молчаливый и бесстрастный. Когда дверь в зал закрылась, все будто после долгого похода привалились кто куда, переводя дыхание. Подошедшая Селэ терпеливо ждала разъяснений. «Вот же зараза!» — процедил Хорва, вытирая пот под маской. «Я уже отвык от этих тварей!» «Это был демон?» — с плохо скрываемым испугом спросила декан. «Все это время он был там?» «Может, оно сбежит?» — вопросил Цапля. «Увидит, что мы знаем, и сбежит?» «Сколоты быстро слабеют без еды», — покачал головой Рафс. «А чума знатно погуляла на этих землях». «Но он пытался убежать». Худо-бедно пришедший в себя Максимилиан вспомнил случай с матерью-настоятельницей. «Через колодец». «Скорее перепрятаться», — покачал головой капитан. «Видимо, серпентина узора Пеатрикса знатно его допекли. Вынудил мать-настоятельницу помогать ему, а когда их раскрыли, вернулся туда, где сможет выдержать осаду». «И что теперь делать?» — декан взяла себя в руки. «Нельзя все так оставлять». «Если вы не поняли, госпожа Милойра, приют теперь принадлежит этому отродью», — развел руками Хорба. «Среди нас нет гастольеров», — добавил капитан. «Из всего оружия против демона только один ваш камушек». Он качнул оберег, что не выпускал из рук. Пеатрикса переводила круглые глаза с одного мужчины на другого. «Что вы хотите сказать? Что мои девочки, мой приют, так и останется под властью чудовища?» «Увы, не слишком надолго», — ответил Рафс. «Сколоты довольно прожорливые создания». «Я не уйду», — Пеатрикса поднялась, выпрямилась, сжимая кулаки. «Я буду сражаться до конца. Я придумаю что-нибудь». Ее голос дрогнул, задрожал. И доселе несгибаемая Милойра опустилась у стены, пряча лицо в ладонях и беззвучно сотрясая плечами. Рядом с ней встал ветеран-косариец с перебинтованной головой и рукой на поясе, возле топора. Он будто просто начал новый караул, невзирая на отчаянное положение и смертельную опасность, грозящую всем, кто останется в замке. «Увы, ничего поделать мы не сможем», — словно оправдываясь, сказал Хорва. «Есть способ». В наступившей тишине все повернулись к Селе. «Что ты сказала?» — переспросил капитан. «Есть способ убить Уччи», — девушка указала пальцем на Максимилиана. «Это он!» Все повернулись к Фурадору. Тот все еще отходил от странного приступа и не сразу понял, что речь идет о нем. Капитан сразу воспринял слова девушки всерьез, спросил, каким образом. «Если мы не можем убить тело Уччи, надо убить его сущность, Уло!» Селе положила себе на лоб открытую ладонь. «Рейкис умеет ходить между мирами. Он убьет Уло!» «Нельзя провести обряд изгнания демону», — возразил Рафс. «Это существа иного порядка. У них иная природа, иные способности». «Меня этому не учили», — подал слабый голос Максимилиан, не веря, что они вообще обсуждают подобное. «Не надо изгонять. Надо убить. Уччи могущественны. Но их тела без Уло распадаются», — пояснила Селе. «Уло демона иное, не как у людей или даже у темных существ, но оно тоже смертно». «Я не умею убивать души». Максимилиану даже стало смешно от абсурдности предложения. «Я могу спасать их, изгонять паразитов, но не убивать». «Я помогу». Взгляд разноцветных глаз девушки был спокоен и убедителен. «Мы призовем другого Уччи, более сильного. Он убьет того, на кого ты укажешь». В наступившей тишине стало слышно, как на улице скрипит колесо старой телеги. «Звучит, конечно, странно», — осторожно сказал Хорва, — «но может сработать». «Постойте!» — подняла руку декан. «Вы хотите призвать еще одного демона?» «Только духа», — пояснила Селе. «Не воплоти! Шаманы так делают». «То, что ты ему поможешь, — это хорошо», — Рафс уцепился за идею. «Еще что-то надо?» Девушка достала нечто, завернутое в тряпицу. На вид это напоминало кусок грязной засохшей смолы. «У меня есть это», — сказала Селе. «Малаас, каша подземного паука, позволит уйти глубже, туда, где обитают Уччи». Хорва хмыкнул. Капитан прищурился. «Погоди, разве это не яд?» «Яд. Но он пил Тенкел и остался жив». Селе указала на Максимилиана, добавила, «он сам сказал, значит, он родовак, уже умирающий. Малаас его не убьет». Рафс задумчиво потер подбородок. Посмотрел на Фурадора, спросил, «это правда?» И тут Максимилиан взорвался. Бесконечные боли, страдания, бессонница, известия последних дней, обида — все это создало такое невыносимое давление, что он, позабыв про деликатность и этикет, буквально зарычал, вскочив на ноги. «Да как вы смеете?» «Как вам не стыдно обращаться со мной, будто я какой-то садовый инструмент, разменная монета? У меня жизнь почти закончилась, моя душа прикована к этому гнилому телу!» Кулак с силой ударился о грудь. «А вы тут решаете, как и куда мне пойти? Вам плевать на меня, плевать на всех! Каждый только о себе думает, о том, как бы чего выгадать, как бы выглядеть лучше! Так и мне тогда плевать на вас, на ваш этот приют, на замок и на демона!» Он вскочил, его качнуло, но он удержался и, сдерживая слезы, стремительно пошагал прочь. Его не окликали, не бежали следом, и это злило еще больше. Максимилиан сам не помнил, как оказался на восточной башне. Влетел на парапет, застыл на краю, подставившись ветру и глядя на черный город внизу. Картинка размылась, когда слезы таки потекли по щекам, но и без этого смотреть было не на что. Ни красоты, ни будущего, ни надежды. Только высота и пропасть у ног. Бесконечное небо и щемящее желание свободы, желание оказаться на краю земли, желание вернуться домой, к семье. «Рекис!» — донесся за спиной осторожный женский голос. «Постойте!» Это была декан Милойера. Она поднялась на башню, села на край каменной скамьи. Прошло несколько мгновений, прежде чем она заговорила, и слова давались с трудом. «Я никому это не говорила. Мне хотелось умереть, когда семья отказалась от меня, и я попала в приют. В первую же ночь меня до полусмерти избили старшие девочки. Ни за что, потому что могли. Потом мне хотелось умереть, когда надо мной надругался один из вестариев, помощник нашего святочея. Я помню, как, рыдая, побежала за помощью к матери-настоятельнице, а она побила меня палкой за то, что у меня грязная одежда». Женщина перевела дух, продолжила: «Потом у меня были любимый человек и сын. Я как раз стала Пеатриксой и надеялась, что жизнь изменится. Но любимый не пожелал ехать в Валон, а ребенка у меня забрали. А сейчас я могу потерять последнее, что у меня осталось». Она смахнула невидимую пылинку с подола, замолчала. «Что вас остановило?» — спросил Максимилиан, глядя в серые небеса. «Почему вы все еще живы?» «Не знаю», — честно ответила Пеатрикса. «Наверное, трусиха. Может, упрямство. Или вера в то, что я появилась на свет для чего-то важного. Ведь не может все быть просто так, верно? Как-то один умный человек сказал мне: это не на тебя падают беды. Это ты преодолеваешь препятствия на своем пути. И я иду дальше. Преодолеваю очередной бурелом и иду. Просто иду вперед». Максимилиан закрыл глаза, ощущая, как ветер проникает под одежду и холодит тело. Вспомнил лица матери, отца и брата. Неужели он не сможет воссоединиться с ними никогда? Неужели даже после смерти он будет одинок? Но неужели они хотели бы, чтобы его история закончилась таким образом? Ведь если смерть неминуема и конечна, то значит, прожить надо с максимально высокими ставками. Ведь другого случая не будет. «Почему мир такой?» — выдохнул он. «Почему все не может быть просто хорошо?» «Мир такой, какой есть», — ответила Милойера. «Он не знает, когда нам хорошо, когда плохо. Сделать так — это уже наша работа. Спустись, пожалуйста. Я замерзла». Максимилиан сделал шаг назад, повернулся к женщине, произнес тихо: «Я боюсь, что у меня не получится». «Делай, что должен. Большего не требуется». Декан выпрямилась, посмотрела на него. «Я не могу не попросить тебя о помощи, но пойму, если ты откажешь». Экзорцист еще раз посмотрел на небо, на далекий город и на бездну, в которой свистел ветер. «Я сделаю, что должен», — сказал он. «Все равно я больше ничего не умею». «Спасибо», — искренне поблагодарила Милойера. «Я это не забуду. Идем, все ждут нас в зале».